Глава 15. Романец, Силуянов и Марго сидели в офисе сыскного бюро. Тарас включил у себя в портфель какое-то устройство, подавляющее всякую аудио-видеозапись, но все равно с опаской посматривал на олигарха. «Буду откровенен», — наконец произнес генерал, — «никакого дела о пропаже девочки не существует. Никто заявление не писал, поэтому официально мы ее разыскивать не имеем права. О том, что Самородковы и Изумруды прибыли в город, а затем пропали, мы все знаем. Но и на этот счет никакого уголовного дела нет. Малышевские рудники проверили. Куча всяких комиссий на Урал ездила. Там официально никаких хищений не выявлено. Единственное дело, которое у нас есть, это убийство Свердловского. Судмедэкспертиза установила, что ему подсыпали в еду какую-то гадость, после чего спокойно вошли и повесили, инсценировав самоубийство. Над этим работаем. Тарас зыркнул глазами на Силуянова. «Увы, Сила, нужна твоя команда. Я знаю, что ты без меня девочку будешь искать, и никакие санкции и ордера для этой работы тебе не требуются. Ох, как мне не хочется этого делать, но тем не менее, я тебе пару человек дам, чтобы ты еще, не дай бог, международный скандал не учинил со своими головорезами. Что молчишь, частная сыщица? Тебе есть что сказать честному собранию? Что твой знаменитый тумблер подсказывает?» Тарас внимательно посмотрел на Маргариту. «Мне есть что сказать честному собранию, но то, что я скажу, это все лишь рабочая гипотеза, и не более того. Итак, девочки в городе наверняка нет, и уже давно. Если бы она здесь была, не было бы никакой рыночной записки, слишком опасно. Далее, искать ее надо в селениях Северного Кавказа, в Дагестане, Карачаево-Черкесии или в аулах нашей Адыгеи. Объясню почему. В этих населенных пунктах компактно проживают курды. В 1999 году армия освобождения народов Курдистана, или иначе Курдская рабочая партия, была преобразована в народные силы самообороны, которые состоят из профессиональных боевиков. Они располагают немалым бюджетом, который пускают в оборот через подконтрольных партий бизнесменов. Абдулла Аджалан, лидер курдских боевиков, вынужден искать убежище в других странах. 4 ноября 1998 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации абсолютным большинством голосов утвердила обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к президенту Российской Федерации Ельцину о предоставлении политического убежища в Российской Федерации лидеру рабочей партии Курдистана Абдулле Аджалану и направила постановление, указанное обращение президенту Российской Федерации, однако обращение Государственной Думы было оставлено без рассмотрения. Аджалана выдали туркам, и там ему вынесли смертный приговор. Сами понимаете, после этого отношение местных курдов к российским властям соответствующее. «Ох ты ж у меня умница, Маргарита Сергеевна!» Силуянов отхлебнул из кружки. «Ищи там, не знаю где, да еще там, где боевиков больше, чем мирного населения. Королева права, начнем искать на Северном Кавказе. И район не такой уж большой, как тут некоторым кажется. Это приграничные аулы и селения, прежде всего в Дагестане, но и на границе с Грузией тоже. Завтра утром сюда приедут двое моих людей. Имена их вам знать не обязательно. Будете называть их просто Февраль и Марта. Сила, за их жизнь головой отвечаешь. Если с ними что случится, я не посмотрю, что ты владелец заводов, газет, пароходов. Споткнешься у меня на ровном месте. Такое частенько у нас в стране бывает, особенно с олигархами». «Генерал, я не понял, это ты сейчас мне угрожаешь или как? Я даже не буду говорить тебе о том, что по одному моему звонку ты резко сменишь место постоянной службы на солнечный Магадан. Это и так понятно. И вообще, кончай со мной собачиться. Мы одно с тобой дело делаем. Нам девочку спасать надо. Давай лучше об этом думай. Даешь людей? Спасибо. Не даешь, и без тебя обойдемся. Куда в первую очередь двинемся? На мой взгляд, двигаться надо на границу с Азербайджаном. Там вероятность самая большая. Произнеся это, Марго по-прежнему внимательно рассматривала карту, которую открыла на своем ноутбуке. Почему в Дагестан? Поясни, пожалуйста. Силуянов также открыл аналогичную карту в планшете. Я так думаю, что там с обеих сторон границы единоверцы проживают, мусульмане. И там наверняка курды имеются, а граница, сам понимаешь, у нас на замке только ржавым. Маргарита, кончив говорить, машинально набрала кого-то на сотовом телефоне. Билеты на завтра до Махачкалы заказала. Для 4 человек. Больше, на мой взгляд, и не надо. Шустрая ты женщина, Маргарита Сергеевна. Уже и операцию спланировала, и количество людей определила. Стратег-то наш. Тарас скрестил руки на груди. 4 человека — это максимальная группа, которая не будет привлекать особого внимания. Если больше, то это уже подсознательно вызывает чувство опасности. Тем более, я так полагаю, что Марта — это женщина. И еще, посмотрите сюда. Марго повернула ноутбук к мужчинам. Читайте вот здесь. Из Махачкалы в гастрольный тур отправляется хор дагестанских детей из местной музыкальной школы. Первая их остановка и концерт в соседнем Баку. Не кажется ли вам, дорогие мои мужчины, что в этом хоре может оказаться маленькая девочка, так нужная нам? Может, это простое совпадение? А вдруг и нет? Во всяком случае, я предлагаю в первую очередь отработать именно этот вариант. Если у кого-то есть что-то иное, предлагайте, давайте обсудим. Гораздо и критиковать женщину-мужчины ничего иного не предложили.